Но они опоздали. С горного кряжа западнее Дюрандели роте боевых роботов открылась ужасная картина разрушения. Сотня тлеющих костров испускала в небо столбы мутного тяжелого дыма. Через сканеры мародера Грейсон взглянул на то, что осталось от деревни под названием Дюрандель. Он не мог найти среди руин ни одного целого здания, ни малейших признаков жизни. Поселения уничтожали хладнокровно и методично, дом за домом. Новые корпуса механических мастерских на восточной окраине деревушки бесследно исчезли. На месте Хельмфастской крепости легиона, возвышавшейся на северной стороне скалы, виднелось лишь несколько разрозненных обломков. Они сиротливо лежали посреди мрачных, обугленных и разбитых снарядами башен. Черный дым все еще окутывал дальнюю стену крепости, вернее, ее остатки. Из наушников до Грейсона донесся тихий стон. Чей? Это не имело значения. Все члены группы ощущали невосполнимость утраты. Сознание того, что они опоздали, не сумев предотвратить безжалостного истребления Дюрандели, сжигало их изнутри. «Осмотреть район», – произнес Грейсон, сам удивляясь горечи этих простых слов. Через минуту шаттлы Фобос и Деймос, держась в тесном строю, на языках бушующего пламени спустились в хельмскую атмосферу. Ощущение странности всего происходящего усиливалось с каждым часом их приближения к цели. Сторожевые корабли три раза окликали шаттлы. На полном ходу мчащиеся к Хельму, но никто, казалось, не собирался их перехватывать. Вскоре стало ясно, что все корабли, находящиеся в системе, марикские. Это подтверждало гипотезу о гражданской войне, разразившейся на Хельме, и еще больше подгоняло людей Грейсона. Бешеная скорость позволила им проскользнуть тайком. Шаттлы и истребители, патрулировавшие подступы к Хельму, не спешили останавливать безумцев, а то и явно игнорировали их. Когда шаттлы вступили в последнюю стадию торможения, их окликнул шаттл «Ланселот». Вспыльчивый капитан Фобоса черноволосая Илза Мартинес решила, что марикский корабль собирается начать перехват. На второй вызов Мартинес отреагировала длинным трехэтажным проклятием, упомянув герцога Гарта и его темные делишки. Фобос и Деймос прошли всего в 12 тысячах километрах от Ланселота, и дальнейших окликов не последовало. Маленькой флотилии удалось оставаться инкогнито. Затем началась посадка. Шаттлы легиона прорезали ионосферу. Штормовые тучи кружились водоворотом над Мертвым морем у Дюрандели. Двигатели издали последний громовой рев, и оба судна нырнули в плотный слой облаков. Мартинес на Фобосе и лейтенант Торстон на Деймосе безукоризненно рассчитали место посадки. Корабли приземлились менее чем в 20 километрах от Дюрандели, по другую сторону низкой горной гряды, лежащей западнее поселения. Несомненно, радары марикских судов уже выследили шаттлы. Но Грейсон все еще надеялся на недогадливость наблюдателей. Они могли решить, что шаттлы несут на борту персон слишком важных, чтобы утруждать себя разными формальностями вроде передачи ИС, либо свалить все на тупость и беззаботность пилотов, не желающих соблюдать правила. Это позволило бы им выиграть время. После приземления оставалось надеяться только на собственную способность передвигаться так быстро, чтобы оставить с носом наземные силы дома Марика. Слабыми местами плана были Фобос и Деймос. Раз прицелившись, сдвинуться с места они уже не могли. Мартинес и Торстону следовало найти пересеченную местность, где хотя бы на время смогла укрыться пара шаттлов. А Грейсон знал, что время скоро станет даже худшим врагом легиона, чем неизвестные вражеские силы, переговаривавшиеся на тактических частотах наземной связи. После беспрепятственного приземления Грейсон вывел командную группу с группой атаки, оставив роту Рэмиджа и группу поддержки сторожить зону приземления. В командную группу, как всегда, вошли Беркут Лори Калмар, волкодав Делмара Клея и снайпер Дэвиса Маккола, плюс, конечно, грейсоновский мародер. Группу атаки возглавлял лейтенант Гасан Халид на головорезе. 8 месяцев назад в группе атаки появился и Сору Коги со своим стрельцом и Шерил с Беркутом. Она пришла из тыловиков после того, как погиб Штейман. Чарльз Биар на викинге заменил Дженни Хастингс. Спустя час после посадки они достигли перевала Гряды и увидели дымящиеся развалины собственного дома. «Капитан!» – воскликнула Лори, умышленно выбрав низшее из двух званий Грейсона. Не стоило предупреждать кого бы то ни было о том, что командир легиона полковник Карлайл находился здесь. «Замечено движение в 3200, пеллинг 095». Грейсон определил расстояние по указанным координатам. Действительно, на расстоянии около 3 километра в восточном направлении сканеры его мародера засекли движущиеся объекты. На обзорном дисплее засветились зеленые точки. «Я их вижу, лейтенант, они все еще там». «Недоноски», — подумал Грейсон. «Убийцы!» Враги бродили среди каменных обломков, медленно и осторожно переставляя ноги. Может, они не знали, что у них под носом приземлился шаттл. Может, знали, но думали, что это просто очередное марикское подкрепление. Стервятники любят слетаться к свежему трупу. Машины слонялись меж камней. Грейсон смог различить гибкую тень Феникса и громоздкие очертания Филина неподалеку. Феникс с упорством дебила пинал ногой чудом устоявшую секцию железобетонной стены. Еще пара пинков, и стена рухнула, расколовшись в облаке взметнувшейся пыли и каменного крошева. Медлительный Филин остановился поодаль. Своими металлическими руками он стал копаться в остатках того, что некогда было казармой общины помощников техов. Искал добычу или спасшихся людей. Этого Грейсон не знал. Его волю и разум, равно как и его руки, парализовало странное оцепенение. Точно завороженный, он смотрел на поруганное и разрушенное селение. Вдалеке меж руин виднелись еще боевые роботы. Пара стингеров и шершень. Глаза Грейсона перебегали от обзорного дисплея на монитор пульта управления, считывающий информацию с дальнейших сканеров мародера. В поле зрения передвигались целых 8 боевых роботов. Кроме 55-тонного Филина и пары 45-тонных Фениксов, все машины, шнырявшие по дымящимся камням, оказались легкими. Стингеры да шершни. Самыми легкими из грейсоновских боевых роботов были 2 55-тонных Беркута. Гнев, душивший Грейсона изнутри, наконец-то вырвался наружу. Кровь гудела в его ушах и заставляла бешено колотиться сердце. «Убийцы!» «Сейчас им будет жарко», – произнес он в командный передатчик. «Внимание! К оружию! Вперед! Уничтожим их всех!» Ничего не подозревающие мишени рыскали среди дюрандельских руин. Они были всецело поглощены уничтожением уцелевших остатков деревни, словно ребенок, доламывающий свою игрушку. Один из стингеров нашел таки добычу. Кучка людей, накрывшись листом жести, пряталась между камнями возле фундамента разрушенного пакгауза. Стингер только что вытащил этих несчастных на свет божий одним движением руки, оснащенной лазерной пушкой. Внезапно шорох, раздавшийся в наушниках, заставил робота поднять голову и оглядеться. 75-тонный мародер Грейсона проломил насквозь бетонную стену, разбросав громадные осколки по всей улице. Крича от ужаса, люди бросились в рассыпную. Водитель стингера застыл в нерешительности, затем начал поднимать лазер своей машины. Поздно! Сдвоенный луч избороздил руку и правый бок стингера дымящимися ранами, глубоко прорезав броню и мягкую внутреннюю прокладку. Убедившись, что рядом нет беззащитных людей, Грейсон сделал еще один шаг и снова выстрелил из обоих лазеров. Яростное голубое сияние ПИ-излучателей достигло своей цели, присоединившись к заградительному огню. Уже поврежденная правая рука стингера бешено завертелась в воздухе. Стальной кулак все еще сжимал лазерную пушку. Робот отшатнулся назад. Его гироскопы скрежетали, дым валил из многочисленных отверстий, зиявших в легкой броне. Грейсон пустил в ход свое скорострельное орудие. Взрыв 120-миллиметровых снарядов окончательно изувечил корпус стингера. Куски брони фонтаном взлетели в воздух. Грейсон шагнул еще ближе, продолжая стрелять, и градом сыпавшиеся гильзы звонко ударялись о броню мародера. Потом произошла вспышка, а за ней взметнулся в небо громадный клуб дыма. Голова Стингера раскололась, и водитель боевого робота ракетой взмыл в небо вместе с клочьями обшивки. Еще более яркая вспышка проделала дыру в покореженном торсе машины, и со Стингером было покончено. В пределах досягаемости грейсоновского мародера возник другой боевой робот – Шершень. Грейсон развернулся на полусогнутой ноге, приподняв обе пушки. Огонь из ПИ и установок, смешавшись с лазерным лучом, ударил Шершня и повалил его на землю. Грейсон заметил, что боковая и задняя поверхности корпуса машины уже были опалены лазером. Шершень поднялся, нацеливая свой лазер средней мощности на мостик мародера. Ослепительный свет лизнул обшивку. Но мощная оптика машины отразила его безо всякого вреда для глаз Грейсона, а массивная броня рассеяла жар. Мародер в 6 шагов пересек узкую улицу. Его тяжелые руки взлетали и опускались в такт шагам. Правая рука, словно громадная дубинка, нанесла сокрушительный удар, пришедшийся по корпусу и левой руке Шершня. Толстая пластина обшивки изогнулась, и, издав звук, похожий на человеческий вопль, Шершень рухнул в груду каменной крошки. Еще 3 выстрела из ПИ, и боевой робот остался лежать неподвижным. Сквозь дыры в его корпусе виднелись дымившиеся остатки электропроводки. Чтобы окончательно убедиться, что врагу пришел конец, Грейсон влепил в металлический труп еще один заряд. Он почти обезумел. Его захлестнула мстительная яростная радость. Ему хотелось одного – убивать, убивать и убивать, пока не издохнет последний из врагов, пока не превратится в груду лома последняя из их дьявольских машин. Мародер шествовал по израненным улицам Дюранделли, выслеживая вражеских боевых роботов, словно пес, почуявший свежий след раненого зверя. Такое же безумие охватило остальных легионеров. Грейсон наткнулся на Лори. Та посылала луч за лучом в сдвоенный корпус Феникса, ничком растянувшегося среди развалин дома. Волкодав Делмара Клея сцепился с вражеским филином. Они бились на равных, пока к волкодаву не присоединился биаровский викинг и головорез Халида. Кошмарный огненный шквал разорвал филина на куски. И когда тот упал, сдержанный лейтенант Халид подвел своего головореза поближе и одним пинком бронированной ступни сокрушил командный мостик боевого робота. Его водитель больше не будет грабить города. Марикские боевые роботы попытались спастись, осознав грозящую опасность. Но, по иронии судьбы, путь им преградили горы каменного мусора, то, во что превратили они некогда чистое и уютное селение. Врагам не оставалось ничего другого, как идти путями, предусмотрительно перегороженными людьми Грейсона. Битва, если можно было назвать произошедшее битвой, длилась минут 15. Ни одному вражескому боевому роботу не удалось спастись. И только после того, как последняя боевая машина «Шершень» взорвалась сокрушительным грохотом и огненной вспышкой, Грейсон осознал, что почти ничего не видит. Виной тому был не испорченный визор нейрошлема, его душили слезы. Он все еще рыдал, когда вся его рота собралась в центре бывшей торговой площади Дюранделли. Шаттл «Осигай» вышел на орбиту Хельма. Это был старый корабль класса «Лига», один из тех, что были оборудованы под орбитальные штаб-квартиры или базы для планетарных операций дома Марика. Параболическая антенна, возвышавшаяся над бронированной выпуклостью, которая отмечала мостик судна, нацелилась на 2 точки – ярко сияющую ледяную планету внизу и точку прыжка, находившуюся в глубоком пространстве вне системы. В точке прыжка мягко пульсирующие струи горячей плазмы удерживали на месте 2 Т-корабля – «Монстра» и «Охотницу». Капитан Осигая был ветераном, много лет служившим дому у Марика. За 48 лет, проведенных в космосе, Фредерик Джевелл видал, пожалуй, поболее, чем все локаторы его корабля. Сейчас он плавал в невесомости за спиной мальчика, корпевшего над второй дальнодействующей радиолокационной остановкой Осигая. Джевелл протянул руку, указывая костлявым пальцем на зеленый экран. «А видишь, вон те траектории, сынок. Что ты о них скажешь?» «Это входные траектории кораблей, капитан», — ответствовал курсант, пристегнутый к креслу наблюдателя. Голос юнца слегка дрожал, он надеялся оттянуть время ответа. «Правильно, входные, чьи они?» «Я услышал запрос Ланселота, когда те проходили мимо них, сэр, они...» «Они ему не ответили». «Не ответили? А ты не находишь это подозрительным?» «Сэр, парни с Ланселота сказали, что это, наверное, какие-то шишки совершают обход. Вот, а я Шиги сказал...» Мальчишка запнулся, его глаза расширились. До него внезапно дошло, что каким-то образом он стал фамильярничать с капитаном. Глаза Джевила встретились с темными глазами наблюдателя у первой установки по другую сторону мостика. Тот внезапно отвел взгляд, притворившись, что очень занят. «Я полагаю, что под Шиги ты подразумеваешь младшего лейтенанта Шигамуру. А ну-ка, сынок! Что сказал лейтенант Шигамура насчет тех кораблей?» «Он это... ну что это? Ну просто шишки из прибывшего Т-корабля, сэр». «Новый Т-корабль?» Джевил медленно прикрыл глаза. Когда он вновь их открыл, взбешенный рев прокатился по мостику. «А что еще за чертов Т-корабль?» «Сэр, Шиги, ну то есть лейтенант Шигамура...» Он поймал эхо удаленного радиолокатора, который мог принадлежать Т-кораблю со свернутым парусом. «Ну там, в точке Надира. Но он сказал, что это, наверное, новое пополнение с Марика, а может, сам герцог Ирианский». «Шигамура, вперед и на середину!» Второй офицер-наблюдатель, тщетно пытавшийся остаться незамеченным, переплыл через мостик. «Мистер Шигамура, не будете ли вы столь любезны объяснить мне, как офицер, находящийся на борту военного корабля Лиги Свободных Миров в самой середине комплекса боевой подготовки, рядом с потенциально враждебной планетой, мог оказаться настолько беспечным? Заметить присутствие в системе неизвестного корабля и даже не доложить мне об этом? Или старшему офицеру-наблюдателю, да вообще хоть кому-нибудь, черт подери?» «Нет, сэр. То есть, да, сэр, я хотел сказать...» «Молчать! А далее, как я понял, вы двое засекли пару неопознанных шаттлов с этого неизвестного Т-корабля и позволили им пройти мимо прямо у вас перед носом, не запросив их ИС. И опять никому об этом не сказав». «Сэр, но все было так странно», — выговорил офицер. «Т-корабли все время то прибывали, то уходили, и мы подумали, что это просто еще один из них. Я никогда раньше не видел такого скопления Т-кораблей в одном месте. Торговые, военные. К тому же ходили слухи, что сам герцог Ирианский должен прилететь. Когда те шаттлы промолчали, то мы подумали...» «Вы подумали? А в какую, интересно, задницу вы мне прикажете засунуть младшего лейтенанта, который столько думает? Может быть, вы подумали, что я так же умен, как травленный таракан на камбузе? Боже милостивый, да у вас двоих не больше мозгов, чем у какой-нибудь паршивой селедки, если не меньше. Вы находитесь здесь не для того, чтобы думать. Вы здесь для того, чтобы торчать у экранов ваших проклятых радаров и сообщать, когда что-нибудь видите, неважно что, я доступно излагаю». «Да, сэр!» — хором отрапортовали оба провинившихся юнца. «Еще одна чертова безмозглая выходка вроде этой, и вы двое вылетите отсюда похлеще всякой пташки!» Продолжая бушевать, Джевил направился к возвышению в центре мостика, где был расположен его собственный пульт управления. Старший лейтенант Иолан Флинн, помощник капитана, отстегнулся и уплыл в сторону, освобождая место для Джевила. «Что-то прозевали? О боже, Флинн! И от нас еще ждут каких-то результатов?» Он сел, пристегнулся и стал нажимать кнопки на пульте. Работая с автоматической точностью, появившейся в результате длительного опыта, он ввел в компьютер программу просмотра сохранившихся в оперативной памяти пилингов и вывода результатов на центральный экран. «Детишки!» – ворчал он. «Посылают нам дебильных недоумков, младенцев с пальчиком во рту, еще хотят, чтобы мы выиграли сражение!» Джевил подался к экрану, изучая спаренную траекторию, появившуюся прямо над застланной тучами поверхностью планеты. «Так, что тут у нас за два шаттла, не наши и не торговые? Ну вот, Флинн, что ты скажешь по этому поводу?» На зеленом фоне экрана четко виднелись две беглые траектории. Две светящиеся точки ползли над поверхностью планеты, оставляя позади себя след. Вдали, будто угрюмые призраки, проносились плотные тучи. Точки равномерно двигались, сопровождаемые мельканием крошечных надписей внизу экрана. Колонки цифр комментировали изменения векторов, скорости и направления полета. «Они ныряют вон в те грозовые тучи». «Ага». Сразу же после того, как их окликнул Ланселло. «Так значит, это враги? Но нам говорили, что у вражеских военных кораблей нет ни малейшего шанса проникнуть сюда». «Намного чего говорили». Голос Джевила был мрачен. Он нажал на кнопку, ускоряя просмотр. Осигай продолжал двигаться по хельмской орбите, а ползущие к поверхности планеты в нескольких километрах от Дюранделли точки были едва различимы. Капитан сравнил записанное изображение на радаре с предыдущими снимками. «Так и есть, Флинн. Они садятся прямо возле деревни, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор». «Интересно». «Эта чертова картинка более чем интересна». Пару секунд Джевил вглядывался в надпись. «А, вот оно что! Я вижу их на горной гряде южнее Дюранделли. Там-то мы их и накроем. По таким мишеням не промахнешься». «Ну, через несколько часов они уже совершат посадку». «Да, действительно, но шаттл, ага, вот это добыча, Флинн. И за один шаттл стоило бы подраться, а здесь целых два. Они не выстоят, у нас несколько шаттлов плюс истребители». Он посмотрел на своего помощника. «Соедини-ка меня с полковником». Помощник глянул на хронометр мостика. «Увы, капитан. Он сейчас за горизонтом, разве что мы переключимся на 12-й канал». Флинн передал в свой микрофон приказание соединить его с отсеком связи Осигаю. Джевилу предстояло долго ждать, пока его соединят с монстром, находившимся в точке зенита. Ответ будет идти еще дольше. За это время капитан успел кое-что обдумать. Звание капитана космолета и полковника, командующего восковой боевой техникой, приблизительно эквивалентны. Джевил не мог что-либо приказать полковнику, руководящему наземными операциями. Но вот сообщить в дружеской неофициальной манере кое-какие новости... Джевил удовлетворенно потирал руки. Это было превосходно. Отдав приказ через отсек связи, Флинн обернулся к Джевилу. «Капитан, а как быть с Т-кораблем?» «Думаю, здесь мы мало что сможем сделать. Если это враги, то они скоро уйдут. Наверняка к тому месту, когда туда доберутся наши корабли, его уже не будет». «Не станем пока обращать внимание на Т-корабль, хотя я обязательно извещу монстра, и за ним будет вестись наблюдение. Я хочу знать, что там делает этот Т-корабль, ясно?» «Да, сэр», – помощник дотронулся до своих наушников, вслушиваясь. «Связисты передают, что мы можем говорить с полковником». «Хорошо». Джевил приладил наушники и вдавил кнопку на пульте. «Полковник Лангсдорф», — говорит капитан Джевил. «Прекрасно. Отлично. Да, никаких проблем. Да, у нас имеются некоторые новости. Мы тут нашли для вас пару мишеней возле деревни Дюрандель. Если поторопитесь, то сможете заполучить неплохую добычу».